Дейнар молчал несколько секунд, не в силах осознать. Получается, существовали и другие, похожие на него, боровшиеся за жизнь. Но не этот факт так его поразил. Неужели ты думал, что все родители, братья, сестры, вели себя так, как твои? Да, он действительно так думал. Значит, были родители, сбегающие со своими волчатами? Тихо спросил юноша, изо всех сил стискивая ткань мешка, в котором сидела чара. «Были», — ответил Равейн, — «и братья, и сестры, и возлюбленные. Но, как ты сам понимаешь, любой оборотень, находясь вдали от Арантара, дольше положенного теряет внутреннего волка. Поэтому ваш Дартхари никогда не уезжает дольше, чем на месяц, и все сбежавшие со временем перестали быть оборотнями, даже те, кто умел обращаться». Раздался громкий треск, и Дейнар от неожиданности подпрыгнул в седле, опустил голову. Источник этого звука исходил от его рук. Юноша тут же поднял ладони к лицу, ошеломленно разглядывая выросшие из кончиков пальцев волчьи когти. И если бы Дейнару пришло в голову в этот миг оглянуться на Аравейна, он непременно заметил бы, какое облегчение отразилось на лице великого мага. «Молодец, Лирин, умница девочка, я в тебе не ошибся». «Что это?» — выдохнул Дейнар изумленно. «Разве ты не видишь? Когти». Почему-то это невинное замечание полностью вывело его из себя. «Когти! Какие? К дохлым кошкам когти!» То ли прошипел, то ли прорычал юноша, сжимая кулаки так сильно, что по запястьям потекла алая кровь. Его переполняла ярость. Ярость такая неистовая, что хотелось немедленно кого-нибудь убить. Зубами, когтями и снова зубами. Причинить боль не меньшую, чем он сам испытывал все эти годы, пока жил в Арантаре. Какие когти? Дейнар знал, что не способен к обращению, что у него нет никакого внутреннего волка. Так какие когти? А самое главное, почему? Почему, но почему у кого-то были любящие родители, ради собственных детей бросившие Арантар, а у него нет? Почему у кого-то были преданные братья и сестры, а у него нет? Почему его никто и никогда не любил? В душе что-то взвыло, а потом Дейнар почувствовал, как чьи-то сильные руки стаскивают его с седла. Это был Равейн. Соскочив с лошади, он схватил юношу за грудки и поставил на землю, а затем плеснул в лицо холодной водой из фляги и залепил звонкую пощечину. «Успокойся! Слышишь меня, Дейн, успокойся!» Макс с тревогой смотрел в вытянувшееся, будто звериное лицо Дейнара, в его сверкающие от ярости глаза и не знал, что еще сделать, чтобы мальчик действительно успокоился. Тогда Равейн вздохнул и, прикрыв веки, потянулся к Дейну разумом. И как раз вовремя юный оборотень уже начинал терять контроль над собой, когда вдруг услышал твердый, спокойный голос прямо у себя в голове. «Когда мы выходим за порог дома, то оставляем там многое, хорошее, плохое, счастливое или не очень. Так оставь же свое прошлое за порогом, Дейн. Отпусти его. Я не прошу тебя простить их. Я понимаю, что ты не сделаешь этого. Просто отпусти. Ты ничего не можешь поделать со своим прошлым, зато ты способен изменить будущее». Его будто с размаху окунули в ледяное озеро. Ярость схлынула, гнев утих, и единственное, что он теперь чувствовал, это смертельная усталость, словно его целый день гоняли по деревне Рейнар с Лирин. «Спасибо тебе, Равейн. Со мной все хорошо. Поехали дальше, а то опоздаем». Они подъехали к Нерейску, когда небо стало розовым, и солнце золотило песок, превращая его в сверкающий ковер. На горизонте показалось темное пятно, и Дейнар уже успел подумать, что это очередной оазис, как вдруг солнце осветило высокий шпиль, стремящийся ввысь, словно копье, воткнутое в землю. «Нерейск?» Оглянулся юноша на Аравейна, и маг молча кивнул. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее возрастало изумление Дейнара. Город оказался окружен не забором, как деревня белых волков в Арантаре, и не стеной, как Леонор, а сплетенными ветвями какого-то растения. «Я называю это живой изгородью», — хмыкнул Аравейн, покосившись на ошеломленное лицо Дейнара. «Очень эффективно. Кстати, растение так и называется. Нерейск, Отсюда и название города. Высотой эта живая изгородь была примерно с 3 аравейнов, а в ширину — с 1. Переплетенные между собой ветви угрожающе шевелились, выставляя наружу острые длинные иглы, кончики которых были ярко-красными и из-за этого казались вымазанными свежей кровью. «И где здесь ворота?» «Да где хочешь», — пожал плечами маг и спрыгнул с лошади. Не дойдя до растения всего пары шагов, Равейн медленно поклонился и произнес: «С миром пришли, с миром и уйдем». И, протянув руку, проколол указательный палец одной из длинных иголок. Дейнар с удивлением наблюдал за тем, как растение, издав какой-то странный звук, похожий на урчание в сытом желудке, чуть раздвигает ветви. В результате в живой изгороди образовалась небольшая дверь. «Оно что, кровью питается?» — тихо спросил юноша, когда они въехали в город, и дверь за их спинами тут же исчезла. «Что-то вроде того. Плотоядное растение. Хотя я бы сказал, что скорее всеядное. Ему со всего города объедки пищевые тащат. Так в Нерейске решают мусорную проблему», — хмыкнул маг. «Соответственно, в город ни один непрошенный хищник из пустыни не попадет». «А они в пустыне водятся, хищники-то?» — поднял брови Дейнар. «Что-то я ни одного не видел». «То, что ты не видел, не значит, что их нет. Не переживай, успеешь еще познакомиться. Моя кровь для этой живой изгороди вроде как плата за вход в город. Где-то платят монетой, а в Нерейске вот — кровью. Но на самом деле, конечно, все это не просто так, Дейн. Я сказал, с миром пришли, с миром и уйдем. И если бы я солгал, растение бы почувствовало в моей крови вкус лжи». «Не знал, что у лжи есть вкус». «Конечно, и вкус, и запах, причем оба весьма неаппетитные». На Нерейск уже опускалась ночь, поэтому у Дейнара толком не получилось ничего рассмотреть. Он понял только, что живут пустынники в домах небольших, каменных, и возле каждого дома заметил небольшой огород. Под ногами шуршал гравий, и это было существенным отличием от деревни Оборотни, где вырос Дейнар. Там все дороги земляные, лишь изредка, в особенно грязных местах, клали деревянные доски. Равейн быстро двигался вперед, не озираясь и не сверяясь с картой. Очевидно, он был в Нерейске не раз и не два. Наконец они оказались перед большим садом, засаженным какими-то деревьями, источавшими тонкий медовый аромат, и кустами с большими белыми цветами. В дальнем конце сада, окруженного невысоким деревянным заборчиком, который запросто можно было перешагнуть, стоял небольшой домик, выкрашенный светлой краской. Из трубы на крыше шел тонкий дымок. Дейнар не успел даже рта раскрыть, как Равейн, широко ухмыляясь, переступил через забор и, подойдя к дому, начал колотить в дверь кулаком. «Форс, открывай, скотина!» Под ударами мага несчастная дверь ходила ходуном. «Эй, Форс, кончай жрать и открывай дверь, бездельник!» Дейнар в задумчивости почесал чару, удивленно навострившую уши, и тут дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина, небольшого роста. Равейну где-то по плечо, зато упитанностью он полностью компенсировал этот недостаток. Юноше даже показалось, что в ширину мужчина больше, чем в высоту. Волосы у него были русые, короткие и немного волнистые. Зато борода по пояс, и усы торчали в разные стороны, будто наэлектризованные. Больше Дейнар ничего рассмотреть не успел, потому что мужчина, раскинув широченные руки лопаты, пробасил: «Равейн! Ах ты, старая седая псина! Боров бородатый, трость синеглазая, зверюга лохматая!» Толстяк на миг застыл, а затем обиженно протянул: «Почему ж лохматая? Я вроде недавно стригся». Равейн притворно вздохнул и обнял друга. «И, как обычно, бороду и усы решил оставить. Рад тебя видеть, Форс». «И я тебя, Вейн. А кто это там стоит? Что за мальчонка?» Дейнар недовольно прищурился. «Мальчонка. В конце концов, ему уже 18. Твой будущий ученик, Форс. Дейн, подойди-ка поближе». Оборотень послушно приблизился к дому, ведя в поводу двух лошадей, свою и Аравейна. Теперь, стоя на расстоянии вытянутой руки от Форса, Дейнар мог рассмотреть его получше, хотя свет, лившийся изнутри дома, был не очень ярким. Юноша чувствовал, Перед ним маг, но природу его силы определить не сумел. Никто не учил Дейна, как это правильно делать. Лицо у Форса было все в застарелых шрамах, причем шрамы явно от какого-то оружия. Один на лбу, другой шел от левого виска по щеке к носу, третий, самый светлый и глубокий, пересекал правую бровь. А глаза были словно чай из дух травы, светло-карии, они иронично блестели, рассматривая Дейнара. «Здравствуйте, господин...» Неуверенно пробормотал юноша, не представляя, как правильно обращаться к новому знакомому. Форс хохотнул. «Ну уж, прям-таки господин. Господином я мальчик и не был никогда. Так что зови просто по имени». «Как скажете». «И на ты, конечно. Ну, давайте-ка, гости дорогие, проходите в дом. Чего на пороге толпиться? И Аксала своего с собой бери. Твой же Аксал, верно?» «Мой», — кивнул Дейн. «Точнее, моя. Зовут Чарой». Оборотень не заметил, как переглянулись Форс с Аравейном. «Отлично! Просто отлично!» — пробормотал хозяин дома, впуская внутрь старого друга и будущего ученика. Дейнар взял Чару на руки и, переступив порог, в нерешительности остановился. Здесь было тепло и сухо. Пахло смесью различных трав и книжной пылью. Небольшой ярко освещенный коридор заставлен обувью и какими-то мешками. На стенах висела одежда, и свободен был только правый угол, где стояли зеркало и пуфик. «Ну, и чё ты застыл? В гостиную проходи!» Поставив Чару на пол, Дейнар сделал шаг вперед, оглядываясь по сторонам. Комната была большой, с двумя окнами, и на подоконниках оказался настоящий книжный склад. Впрочем, под подоконниками тоже лежали книги, как и в шкафах, стоявших по всему периметру комнаты. Исключение составляло пространство возле камина и дверей, целых три, не считая входной. Ну, и самый центр комнаты, где стояли диван, стол и несколько кресел. Правда, стол тоже был завален книгами, но не только. Еще там обнаружился большой чайник и несколько чашек, покрытых изнутри темным налетом, как дерево корой. Равейн расположился в кресле, а Дейн сел на диван, устроив Чару подле ног. Форс, открыв узкую дверь на правой стене, сразу пошел туда и загромыхал какой-то посудой. «Вейн, ничто будешь!» — крикнул он. «Спрашиваешь!» — весело хмыкнул маг. И Горбун немедленно спросил. «А что такое ништо?» «Настойка такая. Видел деревья в саду Форса. Настаивается на их коре. Он ништу сам готовит. Я такой вкусный больше нигде не пробовал». «А мне можно?» — спросил заинтересованный Дейнар. Попробовать спиртные напитки ему не доводилось, да их почти и не было в Арантаре. Оборотни не слишком уважали алкоголь. Мясо, молоко, ягоды, грибы — да, а алкоголь не очень. Так же, как и традиционные человеческие сладости — шоколад и торты с пирожными. «Можно, только немного. Ништо очень крепкое». Вернувшийся Форс нес в руках бутылку темного стекла, три стеклянных стакана и большую кастрюлю с овощным рагу. Выудив откуда-то из-под мышки две условно чистых тарелки, заявил. «Я уже поел, и вам не мешало бы. Не стесняйся, Дейн. Бери сколько хочешь. И для твоего Аксала я сейчас чего-нибудь принесу. Не оставлять же ее голодной». Горбун стеснялся первые несколько секунд, но, попробовав овощи, вмиг забыл обо всем. Так было вкусно. А еще Дейнар действительно очень хотел есть. Когда Чара увлеченно захрустела принесенной костью с мясом, Форс разлил по стаканам ништу и раздал ее присутствующим. Дейн не представлял, как пить спиртное, поэтому в первый раз хватанул слишком много и немедленно закашлялся. И юноше показалось, что он выпил живой огонь. «Ну, хоть не блеванул», — дружелюбно хмыкнул Форс, наблюдая, как Дейн таращит глаза и держится за горло. «Я, когда ништ впервые попробовал, весь обед обратно на тарелку вернул». «А я икал потом полдня», — прищурился Аравейн, явно наслаждаясь настойкой. «И воду пил постоянно, сушняк замучил». Дейн вытер заслезившиеся глаза и с трудом вздохнул. «Кошмар. Пожалуй, я ее больше пить не буду». «И зря». Поставив стакан на стол, Аравейн принялся за овощ. «Лучшее лекарство от последствий первого глотка ништы. Второй глоток ништы, так что давай пробуй». Маг оказался прав. Второй раз Дейнар не закашлялся, совсем наоборот. Приятное тепло пролилось по телу, наполняя каждую клеточку ленивой энергией. Ништа пахла деревом, но на вкус была скорее как свежий спелый фрукт. «Итак», — сказал Форс, когда юноша допил, — «теперь, пожалуйста, разъясните мне некоторые моменты. Во-первых, что ты умеешь, Дэйн? Во-вторых, чем бы ты хотел заняться здесь? В-третьих, Дэйн, душка, а с чего ты решил, что я захочу его учить?» Услышав последнюю фразу, Дейнар испуганно уронил вилку, но Аравейн лишь рассмеялся. «Я хорошо знаю тебя, Форс. Ты по-прежнему не теряешь надежды?» «Ошибаешься», — толстяк усмехнулся. «Я не надеюсь. Я верю». Что-то удивительное почудилось Дейну в голосе Форса, когда он произнес «Я верю». Шелест травы, порыв ветра, плеск воды — что-то бесконечное и очень печальное, но чудесное. «Значит, возьмешь его в ученики?» «Возьму». Дейнар поднял голову. Форс смотрел на него прямо и открыто, а в глазах его плясали язычки пламени от горящего камина. «Расскажи-ка о себе, Дейн», — произнес он просто. И юноша рассказал. Спокойно, без эмоций. Он сразу понял, почему все получилось так гладко. Форс был магом разума и моментально отсекал ненужные переживания. Поэтому Дейнар говорил так, будто читал эту историю в книге, а не переживал самостоятельно. А когда закончил, непроизвольно потянулся к стакану с ништой и, сделав маленький глоток, почувствовал, что проваливается в сон. Когда Дейнар уснул, двое магов некоторое время сидели молча. Равейн потягивал настойку, прикрыв глаза, а Форс рассматривал оборотня, легко постукивая пальцами по поверхности стола. «В нем очень много боли и обиды, Вейн», — наконец сказал он тихо, не отрывая взгляда от Дейнара. «Я знаю. Ты действительно думаешь, он сможет справиться со всем этим? Ты не привез бы его ко мне, если бы не думал так». Равейн еле слышно вздохнул. «Мало ли, что я думаю. Я не могу утверждать ничего со стопроцентной вероятностью. Но он сильный, действительно сильный. И не только как маг, но и как личность», — кивнул толстяк. «Да, это я понял. Но что мне делать, Вейн?» Равейн молчал несколько секунд, а затем встал с дивана и, подойдя к одному из шкафов, провел кончиками пальцев по корешкам книг и улыбнулся. «Знаешь, Форс, у него никогда не было семьи. Ты думаешь, этого достаточно?» В глазах хозяина дома мелькнуло удивление. «Пока да, а там посмотрим. В любом случае он должен все сделать сам. Только тогда сердце Арантара вновь начнет биться». Глава 13. Снежная пустыня. Около 80 лет назад. Дейнар. Просыпаясь, Дейнар чувствовал себя очень странно. Ему было мягко. Повсюду. Сверху, снизу, по бокам. А еще вокруг стояла полнейшая тишина. Никто не пел и не чирикал. И только открыв глаза, оборотень вспомнил события предыдущего дня и осознал, где находится. Он впервые за последние годы спал на нормальной кровати, застеленной чистым, пахнущим свежестью и мылом бельем. Под кроватью сопела чара, в окно заглядывал утренний луч солнца, освещая небольшую комнатку, куда, по-видимому, перенесли Дейнара Форс с Аравейном после того, как он уснул на диване в гостиной. Комнатка явно использовалась хозяином дома как чулан. На полу стояли корзины с какими-то склянками, по всем стенам были развешаны полки с вездесущими книгами, а в углу Дейнар заметил несколько мешков с неизвестным содержимым.